Как выглядит Слим, схомячив мелкую зверушку в лесу? Как выглядит Слим, после встречи с Серегой? Еще больше артов в моем ТГ-канале https://meastseltflavriat. Глава 7. Предупреждение. Вчера было два главы, не пропустите. Только я двинулся к людям, как они сорвались с места и понеслись куда подальше от меня. Ладно, я не гордый, могу и догнать. Не знаю, куда именно вы там направляетесь, но у меня к вам есть парочка вопросов. Хм, двух магов ощущаю все хуже, а значит, они сильно ускорились. Что ж, пробегусь. Хорошо, что я налегке, и карта в этот раз не нужна. Ощущение направит, так что не заблужусь. Перехватить их удалось в 15 километрах от города у перекрестка. Моему появлению водитель автобуса сильно удивился и ударил по тормозам. Да какого лешего? Послышались крики и ругань, адресованные водителю. Здорово, бойцы, вы так быстро собрались и уехали. Я даже не успел попрощаться. Я открыл дверь в автобус своей рукой. Тугая, заела она, что ли? Ты как это сделал? Поинтересовался водитель. Что сделал? Дверь открыл. Так руками же, чего дурные вопросы задаешь? Показал я ему свои ладони и пошел дальше по салону в сторону магов. Видимо, после длительного боя у него мозги спеклись, раз такие глупые вопросы задает. О, ваше баронское, это самое благородие или как у вас принято говорить, вы ожили. Чудно, не зря пыхтели ребятки. Да и мой труд не пропал даром, поприветствовал я сидящего мужика с ясным взглядом и напряженной от боли челюстью. Кто это? Поинтересовался он у двух своих магов, но не у меня. Вообще, странно, я думал, он маг, вторженец. Помог нам, спас нас, мы планировали чуть позже рассказать. Сильный, да одури, признался щитовик и покачал головой, словно объясняя, что они не справятся в случае заварушки. И что тебе от нас надо, вторженец из другого мира? Награду пришел просить за помощь. Прости, но от моего баронства ничего не осталось. Можешь пробежаться, поискать, что найдешь, твое. Хе-хе, болезненно засмеялся барон, а следом закашлялся кровью. Вижу, плохо тебе, в больничку едете, в соседнее баронство? Поинтересовался я у мага молний, тот лишь скромно кивнул. А ты что, помощь снова решил, или добить меня хочешь? Мне уже, если честно, что так, что этак, конец. Чего это? Источник выгорел, поврежден, земли утеряны, денег нет, долги остались, союзник. Петух он, а не союзник. Как прибыль за продажу реликтового леса делить, так он тут как тут, а как гвардию на помощь направить? Сука он, не повезло тебе, мужик. Проблем выше крыши. Знаешь, в чем мы похожи? В том, что у тебя тоже куча проблем. Хе-хе, такой вот суровый мир, в котором всем плевать на всех и вся, кроме собственных интересов, сообразил, несмотря на свое состояние, барон. Вели своим людям выйти. Предложение у меня для тебя. Это мои последние бойцы. Самые верные, самые преданные. Да, я заметил. И все же, у меня от них больше нет никаких секретов. Говори, что хотел, вторженец. Приди ты ко мне 3 недели назад, у нас бы никакого разговора не было. Да-да, я уже понял. Меня бы схватили, пленили, анальным зондом пригрозили. Уже были такие умники, и не справились они. Да и ты бы не справился, усмехнулся я. Ты в ваших законах разбираешься? Допустим, я помогу тебе вернуть и отбить твое баронство, а ты поможешь мне с легализацией. Мне нужен кусок земли, где я смогу жить и чхать на всех. Если кто-то полезет ко мне и попытается на магические эссенции пустить, я его сам на удобрение пущу. Как это сделать? Ты совсем без мозгов? Вернуть баронство? Что вернуть? Людей не осталось, армии не осталось, ничего не осталось. Как ты мне поможешь это вернуть? Это мои проблемы. Я найду способ. Твари, не проблема. А что тогда для тебя проблема? Поинтересовался он и, опираясь на спинку соседнего кресла, поднялся. Не утопить в крови ваш мир, пытаясь выгрызть себе клочок земли, где до меня никому не будет дела. Я ищу более элегантный метод, нежели террор. Так, погоди. Ты хочешь стать аристократом? Потомственным? Со всеми правами? Это нонсенс. Ты чужак, для этого потребуется разрешение даже не князя, а императора. Ну вот, а ты говорил, что это невозможно. Мозги у тебя работают, это хорошо. Давай так, с меня армия и боевая мощь, что прикроет твои земли и даст шанс на возрождение баронства. С тебя, организовать мне титул. Барон Буров от моих слов набрал полную грудь воздуха, желая что-то мне высказать, но его сковал приступ кровавого кашля, и он сел на место. Эх, ты еще молодой. мало что понимаешь. Императора разрешение получить, я его сам один раз в жизни видел. Он так бесконечно далек от нас всех, что приблизиться к нему, само по себе достижение. Так ведь еще и попробуй объяснить ему и его советникам, почему надо так поступить и почему это важно для империи. Нужны деньги, сила, поддержка аристократии, а они все враждебно относятся к таким, как ты. Да даже если я за тебя свою дочку выдам, это не поможет решить проблему. Дочку? Почему не поможет? Брачные связи одни из крепчайших, даже в моем мире. Во-первых, потому что она становится наследницей всех земель моих в случае моей гибели, с кучей долгов. Любому из моих соседей будет достаточно надавить из-за долгов, взять ее в жены, и он автоматически получит право на баронство. Во-вторых, она красивая и талантливая, сильная и достойная партия даже для князя. Он уже даже свататься пытался, но удалось отстоять ее независимость до окончания академии. В-третьих, брак между представителем рода и безродным, вроде тебя, должен признать не я, а кто-то с более высоким титулом. Граф, князь, герцог, великий князь, император. А зачем им это? Сам подумай, то есть ты не собираешься помогать мне в обмен на то, что я зачищу твое баронство и защищу его? Схватился я за переносицу, понимая, что мое «хочу» не совпадает с баронским «могу». Я бы и рад, но ты представляешь, через что мы должны пройти, чтобы все удалось. А я тебя первый раз в жизни вижу, барон. На секундочку, вмешался Григорий и что-то начал шептать ему на ухо. Этот гад в прошлую нашу встречу так обо мне отзывался, что я даже не сомневаюсь. Он думает о какой-то гадости в отношении меня. Много, поинтересовался барон, и его вновь скрутил болезненный приступ. Я бы сказал сколько, но мне образование с воспитанием не позволяют. Но это все равно не решает проблему. А мы в любом случае в глубокой заднице. Нас любой отряд наемников прибьет. За долгами придут еще до того, как вы из больницы выйдете. Да и самое главное, судя по всему, князь вас уже списал. Вы ему выгоднее мертвецом, нежели подданным. Помните приказ, стоять любой ценой, ждать подкрепления, оно в пути, вздохнул барон. Только подкрепления не было. Они активировали стену, и все подкрепление засело на границах баронства, отбивая редкие нападения тварей. Если мы отправимся к нему, я гарантирую, что вы и месяца не проживете. Тем более после потери магических сил. Магию надо восстановить как-то, долги вернуть, твари убить, людей собрать и воздать этой твари по заслугам. Я уверен, что он уже направил свои искренние соболезнования вашей дочери и приглашает ее в свой дворец для помощи и утешения. Пара месяцев, и он организует свадьбу. Но если он вдруг узнает, что вы живы, ждите ночных гостей. Нас сделали крайними, уверенно заявил Георгий. Согласен с ним. У нас два пути. Самим уйти в дальние земли наемничеством промышлять да землю за долги соседям отписать. Либо авантюра, высказался Дмитрий. Если уйти, то дочь я свою уже никогда не увижу. Хрен им всем, а не мои земли. Да и после такой подставы не мою дочь он в жены возьмет, а... Глаза барона сверкнули от ярости и злобы. «Сгною старого пердуна. Могу помочь, если вдруг надумаете войну», — напомнил я о себе. Говоря об авантюре, они явно имеют в виду именно меня. Даже интересно, что решит Буров. Если он решит сдаться и пытаться договориться со всеми остальными аристократами, играя в их игры и пытаясь сопротивляться князю Радову, то будет выброшен на обочину дороги и потеряет действительно все, даже дочь и, возможно, свою жизнь. Если же он решит продолжать бороться и пойдет на авантюру, как, говоришь, тебя зовут, парень, Сергей Багров, Буров Павел Андреевич, протянул он мне руку, а я пожал ее в ответ, мне надо прийти в себя, отдохнуть, восстановиться. Если ты хочешь помочь мне в расчете на мою помощь в ответ, докажи свои способности на деле. Я о тебе почти ничего не знаю, как и о твоих силах, но мои соратники о тебе хорошо отзываются. Нас ждет очень тяжелый и долгий путь, но в конечном итоге все будет зависеть от твоих возможностей. Дядя, меньше слов, больше конкретики, подтолкнул я его, видя, как он бледнеет на глазах. Очевидно, ему надо как можно скорее в больничку, а не трындеть со мной тут. Хах, забавно посмотреть будет на их реакцию, когда они узнают мой настоящий возраст. Но вряд ли это когда-нибудь произойдет. Может, со временем они догадаются, что я так-то не особо старею, в отличие от них. Видел те черные сгустки, что остаются после гибели Слимов. Конечно, Собери их как можно больше. Дмитрий соберет конвой и приедет к тебе. Это должно помочь расплатиться с большей частью долгов. Они такие ценные, можно сказать и так. Есть места, где они не ценнее мешка с землей, а вот в тех краях, где давно не было вторжений слимов и запасы закончились, алхимикам приходится покупать их из-за границы. У меня есть выход на торговую гильдию. Попробуем снять самую высокую прибыль, пока есть такая возможность. Ну, это не проблема. Буду ждать в буром. И передай свой план вместе с Дмитрием, чтобы я знал, к чему готовиться. Ладно, да, мне многое надо обдумать. А заодно по старым связям отца пройтись. Может, кто-то захочет проявить благородство. Посмотрим. Судьба твоего баронства и твоей дочери в твоих руках. Долго не задерживайся. Судя по всему, Радов с радостью тебя прикончит. Как и меня хотел прикончить. Хрен ему, дураку старому, оскалился Буров. Я вышел из автобуса и помахал им вслед, а сам вернулся в город. Даже не заблудился в этот раз. Наверное, только из-за того, что город был виден невооруженным глазом. Ха-ха. Так, что у вас тут? Я добрался до места встречи с моей мини-армией. Гадов шайка есть целая, молодцы. Меня совсем ничего не было, а они уже успели приуныть и потерять часть своих сил. Засранцев мерзких и липких добиваем, в линию строимся, отчитываемся. Слимов на самом деле было не так уж и много. Большая часть погибла во время битвы, и сейчас либо появлялись из окрестностей одиночки, либо находился кто-то в запертых или разрушенных домах. СКР, шурх, вжух, ДЗЗЗЗ, СКР. Один за одним элементали выстраивались в линию и отчитывались передо мной, а я прикидывал, сколько сил у меня осталось и на что их вообще хватит. Так, понятно, 22 элементаля здесь, двое на охоте. Я мог бы сделать еще десяточку полноценных элементалей, но битвы по сути больше никакой нет. Мне нужны помощники, а не армия. Пораскинем мозгами, сел я на лавочку рядом с площадью и прикрыл глаза. Потенциальные охотники за моей шкурой могут сюда заявиться, но я их еще на подходе почувствую. А не магам тут делать нечего. Высок риск погибнуть. Город небольшой, стратегически неплохо расположен. Если привести его в порядок, построить нормальные укрепления, против тварей и случайных людей удастся без проблем защищаться. Но строить это не ломать. Мне нужны постоянные, вечные элементали. А для этого надо найти место силы. Барону нужна эта черная материя, остающаяся после смерти слимов. Говорит, продать сможет и рассчитаться с долгами. ХММ, вообще-то, уважаемый барон, твои долги меня мало интересуют, а добыча эта, моя. Я тебе, конечно, отдам ее и даже помогу со сбором, погрузкой и охраной, но лучше бы тебе принести готовое решение моей проблемы, а иначе торга не будет. Я занялся делом. Три десятка элик воздуха, таких, чтобы в любую щель залезли. Цель простая, найти все ценное, найти всех тварей, найти полезные припасы, а особенно книги, зарядные устройства, генератор какой-нибудь и прочие штучки, что могут помочь мне скоротать время. Ну и поесть еще я бы не отказался. Вторая задача – создание земляных элементалей, часть из камня, часть из обычной земли. Нужно таскать, разгребать, хоронить погибших на кладбище, разбирать завалы, убирать мусор. Надо все расчистить и подготовить для строительства. Когда я восстановлю хотя бы немного сил, придет время заняться стройкой домов и укреплений. Ну и заодно эти элементали помогут погрузить компоненты в караван Бурова, когда тот явится. О, увидел я магазин красок, частично разрушенный, как и все вокруг. За пару минут натаскал банок, открыл их и обратился к своим магическим силам, направляя их к своей находке. Спустя минуту краски уже парили в воздухе, перемешиваясь и превращаясь в робкого лакокрасочного элементаля, не обладающего ни собственной волей, ни силой. Взмахнул рукой и отправил духовную энергию в краску, заставляя ее ожить и летать рядом со мной. «Ну, привет, мой новый дух. Жизнь у тебя будет недолгая, но яркая. Слушай свою задачу». Два дня спустя. Отряд наемников «Красное лезвие». «Брат, не нравится мне эта идея. Вокруг Бурова столько поселений и деревень осталось. Зачем нам туда лезть? Дурень ты, Саня. Там все сливки. Да, опасно. Тварей может быть хоть сотня, но и мы не идиоты. Надо разведать, где твари пасутся, найти лазейки. Здесь денег похоронено столько, что мы сможем год не работать, снимая княжеские апартаменты в любом приличном отеле ближайшего баронства. Два дня не слышно шума битвы. Отряд Васи Косова говорит, красноглазого видели. Да хватит трястись, лучше смотри в оба, тепловизор возьми. Эти твари могут прятаться в ожидании добычи. Опять же, они и сами могут стать добычей. Мы уже 20 килограмм слима набрали. Если цены не рухнут, то мы будем в шоколаде ближайшие пару недель даже без заказов и другой добычи. Третий собрат-наемник мечтательно прикусил губу, раздумывая о покупке нового магического артефакта. А она рухнет. Может, даже в этот самый момент биржа падает. Знаешь, сколько любителей халявы двинулись в баронство после новостей о падении Бурова. Ну, они далеко не лезут, возразил первый собрат, больше других переживающий за эту вылазку. Слимов много, сами их найдут. Поодиночке сильной группе они угрозу не представляют. А с каждого можно по 1-2 килограмма собрать, поделился и так всем известной мудростью второй. Это мы лезем в самое пекло, у остальных для этого не хватит смелости. А может, набрать еще немного и свалить к султану? У него давно нападений не было, так что цены растут третий год подряд. Можно, но это надо хотя бы сотку кило собрать, чтобы поездка в плюс нормальной вышла, задумчиво ответил третий. Отряд осторожно продвигался вперед по дороге, готовый в любой момент развернуться и удрать, если врагов окажется слишком много, а если слишком мало, атаковать. Красное лезвие, сильный отряд, три мага, братья-основатели, прошли через многие испытания, служили в особых отрядах, имели в свое время проблемы с законом, но всегда славились работой на острие. Из-за этого у них была довольно высокая смертность помощников из числа обычных бойцов, прошедших обучение, но не получивших благословения маги. Впрочем, деньги, которые они получали, с лихвой компенсировали все проблемы. Отчаянные люди, готовые рискнуть жизнью ради добычи. Слышу впереди шум, радуйся. Если бы это был красноглазый, мы бы ничего не слышали. Странно это, здесь никого не должно быть. Да, может, нас опередили, давайте приготовимся на всякий случай. Машина остановилась неподалеку от пригорка, и 15 человек выскочили наружу, проверяя оружие, хватаясь за дорогие, но такие нужные одноразовые клинки с дешевым, но эффективным против слимов зачарованием. Самый старый наемник и соратник трех собратьев из красного лезвия, что работал с ними уже 5 лет и пережил многих других, вытащил из багажника огнемет и залил в него топливо. Господа маги, две девушки, славящиеся своей жестокостью и недоступностью даже для этой троицы выдающихся людей, подошли к ним и указали на странные следы на песке. Краска, песок, вода. На асфальте даже следы есть странные, будто тяжелая техника гусеничная ехала. Боюсь, мы действительно опоздали. Надо быть настороже. В бой не вступаем. Если что, сразу разворачиваемся. Все переглянулись, кивнули и двинулись вперед пешком. Лишь трое водителей управляли транспортом, на котором они приехали, двигаясь следом. Они добрались до верхней точки холма и замерли, наблюдая невероятную картину. Слимов не было, но на их месте были другие, не менее удивительные существа. Огненные духи сжигали кучи мусора, ожившие мини-торнадо носились по улицам, дома разъезжались в стороны и частями переносились, выравнивая дороги, засыпая ямы, выстилая ровный слой, будто это какая-то строительная площадка. «Что за хрень, братья?» – поинтересовался один из них. Саня тут же сообщил, что им лучше валить. Другой собрат указал рукой в сторону горы желанного всеми гопслима, что остался после уничтожения черных липких вторженцев. «Уважаемые», — обратился к трем магам боец и указал рукой на рекламный щит, стоящий вдоль дороги у самого въезда в город. «Добро пожаловать в Бурый. Город зачищается. Просьба не мешать работникам. Ворам и мародерам будет предоставлен личный столб и нежная веревка для шеи. Если у вас есть вопросы, подойдите к красному, он вас проводит ко мне». И подобные предупреждающие стенды стояли на каждом въезде и выезде из города. «Саня, сколько там гопслима?» «Тонны 4, минимум. Это же сколько денег хватит, чтобы свой небольшой городок построить, или крупную деревню. Опять же цена на рынке. Если столько гопслима попадет на рынок, цены рухнут. А где этот красный?» — поинтересовался первый из братьев. «Не огненный же дух тот, вон тот вроде подходит, 3-метровый. Он из камня окрашенного, что ли?» Бойцы собрались и осторожно двинулись вперед. Ситуация казалась им дикой, странной, непонятной, но при этом безумно привлекательной. Они даже не обращали внимания на временные укрытия, под которыми были сложены сотни, если не тысячи различных предметов, спасенных из-под завалов. Они двигались крайне осторожно, но эти странные существа их игнорировали, продолжая делать свою работу, словно роботы. «Ой, осторожнее!» Выставили в сторону руки наемницы и пропустили небольшое существо, тянущее за собой большое кожаное кресло по дороге к импровизированному складу. Красный трехметровый каменный гигант заметил их и подошел к ним сам. «Прошу прощения», — поднял руку, привлекая его внимание, старший из трех братьев-магов. Элементаль земли молча схватил себя за каменный нагрудник и перевернул его, словно это рекламный уличный щит. «Если вы добрались сюда и не делали глупостей, то вы можете встретиться со мной. Просто скажите фразу «приведи к хозяину» и следуйте за ним. Будьте осторожны и не стойте на пути у работников». Прочитали они еще одну надпись. «Приведи к хозяину». Следуя за своим любопытством, прокричал один из них. Громила развернулся и пошел прочь из города. Вся компания последовала за ним, и вскоре они попали в лес, где тоже работали и трудились странные существа, маленькие и большие. Они видели, как летит в сторону города Гапслим, и удивлялись этому. Неужели этот маг владеет телекинезом и способен управлять им на таком огромном расстоянии? Удивлялся один из братьев. А эти странные стихийные духи, нервничал, щелкая за щелкой кобуры, второй брат, элементали. Я читал о таких, поведал своим спутникам и команде наемников третий. Это давно утерянная магия. Они прошли через лес, через поле, добрались до холмов и бурной реки. Вдалеке был слышен шум падающей воды. «Здесь есть водопады?» – удивились наемники. «Все возможно. Баронство было слабо исследовано после захвата князем Радовым. Говорят, в глубине запретных земель все еще живут племена местных лесных жителей, шаманы. Как думаете, может, это они Слимов натравили на баронство в отместку за захват их земель? Да сколько уж лет прошло? Скорее уж это шленские паразиты постарались. О людях леса не слышно уже лет 30». Тихо переговариваясь, они добрались до водопада и остановились, так как остановился их сопровождающий. Каменный громила сел на краю утеса, с которого вниз падала вода, и замер. «Эй, а где твой хозяин?» – поинтересовался один из братьев, и в этот самый момент чья-то рука рассекла воду, брызги окатили наемников, и те резко отступили на один шаг. Вторая рука тоже прорвалась через воду и схватилась за край обрыва. Рывком из-под давящей массы воды выскочил человек, взлетая вверх и падая на край широкого ручья, оказываясь прямо перед бойцами. «Все при оружии. Трое магов. Кто вы и зачем пришли ко мне во время тренировки? Зачем явились в бурый?» «Аво», — выпалили наемники все как один. Шокированные, они смотрели на атлетическое, словно из легенд, тело. На эти рельефные мышцы, пульсирующие вены, волевые черты лица. «Боже мой!» «Какой большой!» — не сдержалась одна из наемниц. «Я бы ему прямо здесь отдалась», призналась вторая, и полные негодования взгляды боевых товарищей, которым она отказывала все последние полгода, уставились на нее. «Вик, ну ты чего? Ой, я это вслух сказала». Глаза мага, что предстал перед ними, в чем мать родила, оценивающе посмотрели на двух наемниц, которые от этого взгляда синхронно выпятили вперед грудь. Он пожал плечами, не особо оценив их старания, и сосредоточился на трех магах. «Че молчите? Давайте уже, рассказывайте. Чего вам, господин маг?» Начал искать взглядом перстни на пальцах первой из братьев, но глаза то и дело цеплялись за мощную харизму, демонстрируемую им без какого-либо стеснения. «Хватит мямлить. Че надо? Гапслим надо». «Гоп что? Гапслим. До свидания. Стойте. Предлагаю сделку. Вам нужны бойцы?» «Конечно. Отлично. Как насчет контракта?» «В любой момент. Маякни, когда бойцов найдешь», — произнес маг и приготовился прыгнуть вниз с водопада. «Эй, мы и есть воины, честно. Тот, кто доберется до меня и даст 5, будет считаться достойным воином. Остальным туристам я желаю удачи». Маг оттолкнулся от края утеса и камнем полетел вниз. Бойцы подошли к краю и увидели глубокое ущелье, в которое и падал ручей, питая подземное пещерное озеро. «А как туда попасть?» — с сомнением спросил один из бойцов. «Прыгнуть вниз». Одна из девушек стянула с себя разгрузку, берцы и штаны, и с разбега отправилась вниз, ни капли не задумываясь о последствиях. На безымянном пальце нет следа от кольца. «Это мой шанс», — думала она, падая в пропасть. А следом за ней прыгнула и подруга, решившая составить конкуренцию. Глава 8. «Вот прицепились, помедитировать спокойно не дают», — пробурчал я, увидев двух визжащих от страха полуголых девушек, что первыми сиганули в пропасть моего убежища. «А тут так хорошо было, тихо, спокойно. Лишь шум и тяжесть воды, что всей своей силой бьет по телу,